Глава 31. Тамсин. Накинув красный банный халат, я открываю Рису дверь. При виде его мое сердце совершает кульбит. Я беру у него один кофе и с наслаждением вдыхаю аромат. Мы садимся рядом на кровати, едим пончики, пьем кофе и с трудом верим своему счастью. По крайней мере, со мной происходит именно это. И если я правильно понимаю улыбку Риса, с ним происходит то же самое. И как это случилось? Еще пару месяцев назад я была уверена, что больше никогда не позволю себе испытывать подобные чувства к парню. А потом в моей жизни появился Рис и заставил наплевать на это. И не только. Я забыла о своем правиле не торопить события и не спать с парнем как минимум месяц после первого свидания. Я всегда тщательно проверяла своих партнеров. Не то чтобы их было много, и только с одним я переспала, все остальные облажались. Для меня не совсем обычно позволять похоти брать верх. Как правило, я застенчива, но вчерашняя ночь с Рисом не могла пройти иначе. Я не поборола бы желания, даже если бы захотела. И ни о чем не жалею. Это была лучшая ночь в моей жизни, которую может превзойти только следующая ночь с ним, и последующая, и послепоследующая, и так далее. Глядя на Риса, понимаю, что хочу быть рядом с ним, поддерживать его, если будет тяжело. Хочу узнать его от и до, со всеми сильными и слабыми сторонами, страшными переживаниями и прекрасными воспоминаниями. А если окажется, что последних не существует, хочу создать вместе с ним настолько прекрасные, чтобы затмить все остальные. «Расскажешь мне, откуда ты?» — спрашиваю я. «Из Перли», — говорит он. «Но это тебе и так известно». «Нет, я имею в виду, как ты рос, какая у тебя семья?» «С места в карьер, да?» — отвечает он. «Я из южной части города. Родился там и вырос. Не лучший район. Бедность, высокий уровень преступности. Отец сбежал, когда я был младенцем, и мама еле сводила концы с концами, работала уборщицей». Помолчав, он продолжает. «Пока не познакомилась с Доном. Мне тогда было 8». Рис сглатывает. «Всего через полгода они поженились, и вдруг у нас появились деньги. Немного, но достаточно. Мама бросила работу, какое-то время все шло хорошо». Он делает паузу и смотрит на меня грустными глазами. «Но постепенно мы начали замечать, что с Доном что-то не так. Иногда у нас дома хранилось оружие, за столом на кухне сидели странные люди, мама становилась все тише. Я реже бывал дома, потому что чувствовал себя там некомфортно. Никто не задавал вопросов, откуда брались деньги. Ни я, ни мама». Он делает глоток кофе. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Однажды утром кто-то постучал в дверь. Я еще лежал в кровати и не собирался вставать. Слышал, как шепотом ругаются мама и Дон. Потом раздался грохот, дверь выбили. Я услышал мужские голоса, а в следующую секунду полицейские уже стояли в моей комнате. Спецподразделение. Меня выдернули из постели и вдавили лицом в стену. Мать рыдала и кричала: «Нет, нет, нет!» А Дон велел ей захлопнуть пасть. Я не сомневался, что это ошибка. Наверняка они меня с кем-то перепутали». «Так и было, да?» Едва дыша, спрашиваю я. «Копы нашли в моей комнате килограммы наркотиков. Кокс, героин, крэк. Все это тяжелое дерьмо. У меня под кроватью лежала пушка, которую Дон до этого заставил меня подержать, чтобы на ней остались мои отпечатки пальцев. Мой арест стал сенсацией. Копы наконец-то раскрыли дело с наркотиками. Дон был неприкасаемым, с ним не связывались, а против меня возбудили дело. Никто не захотел свидетельствовать в мою пользу в суде. Никто не посмел обвинить Дона. Даже мама. С тех пор я ее не видел. Она написала мне письмо, в котором просила прощения. Она с Доном, и она начала новую жизнь в другом месте. Вот и вся история». «Больше у тебя никого нет?» «Мои родственники не живут здесь, в Перле, если ты об этом. И ни разу не пытались выйти со мной на связь. Думаю, Дон выставил все так, будто я опозорил семью». Рис пожимает плечами. Он рассказывает небрежно, словно это не одна из самых печальных историй, которую можно себе представить. «Теперь ты знаешь, откуда я. Из помойки, если быть откровенным. А люди, которые жили там со мной, были отбросами». «О, Рис!» — вырывается у меня. Я обвиваю его руками, а он утыкается лицом мне в шею. «Но знаешь...» — продолжает он. — Теперь все кончено. Все позади, я справился. И у меня есть ты. Он вопросительно смотрит на меня. Ты ведь у меня есть, да? Вся без остатка. Отвечаю и радуюсь, когда Рис улыбается. А у меня есть ты. Тамсин, зовет он. Да. Потупив глаза, Рис сверлит взглядом матрас между нами. Я хочу с тобой всего. Хочу главного. Не знаю, может, это слишком рано или слишком много, но ты должна знать, как серьезно я настроен. Это хорошо, тихо говорю я. Потому что тоже хочу с тобой главного. Он улыбается. Могу я тебя... Рис откашливается. «Можно мне еще раз на тебя посмотреть?» — спрашивает он и осторожно тянет за халат. Я откидываюсь назад и развязываю пояс. Рис аккуратно распахивает полы халата, открывая мое обнаженное тело, и шумно вдыхает. «За это зрелище готов вытерпеть больше, чем 6 лет тюрьмы», — с улыбкой признается он. Его взгляд блуждает по мне. Мне почти стыдно среди бела дня лежать вот так голой. Вчера при свете ночника все было по-другому. Я закрываю глаза и, к удивлению, понимаю, что возбуждаюсь, зная, что взгляд Риса устремлен на мое обнаженное тело. Почти чувствую, как его глаза скользят по мне. «Какая же ты красивая!» — произносит он. «Безумно красивая!» «Если хочешь, можешь сфотографировать меня воображаемой камерой», — говорю я закрытыми глазами и не могу поверить, что действительно предложила ему это. Сделай рамку большими указательными пальцами. Сфокусируйся, а дальше щелк, и картинка сохранится навсегда. На мгновение повисает тишина, а потом я слышу тихое щелк. Мы опять занимаемся сексом. На этот раз нежнее, медленнее, будто наконец поняли, что нам принадлежит все время в мире. Потом мы лежим рядом на кровати. «Почитаешь мне еще?» — просит Рис. Я беру в руки книгу и листаю. «Ладно. Глава 7, — начинаю я, — в которой в лес приходит Кенга и крошка Ру, а пятачок принимает ванну». «Моя любимая», — заявляет Рис с улыбкой, кладет голову мне на руку и целует в грудь.